уже мертвая. Она ведь умерла, когда ушла от меня во сне на рассвете. И сердце мое тогда рвалось от горя, и я молил ее оставить мне чуточку памяти. Варя! Обнимал меня за плечи Копырин, гудел что-то надо мной. Я взглянул на него. Слезы каплями повисли на его длинных рыжих усах. Они все знали. Поэтому они боялись посмотреть мне в лицо. Какой-то серый туман окутал меня. Я ничего не понимал. И сколько меня не тащил Копырин, я не двигался от Вариной фотографии. Волосы ее были забраны под берет и бешено светили ее веселые глаза. Память о Варе Синичкиной, славной дочери ленинского комсомола, навсегда останется в наших сердцах. Я оттолкнул Копырина и выбежал на улицу. Снова пошел крупными хлопьями снег. Он таял на лице прохладными, щекочущими капельками. Где-то я потерял свою кепку, но холода совсем не чувствовал. Я вообще ничего не ощущал. Я весь превратился в ком ревущей, полыхающей боли. Одну сплошную горящую рану. Варя, Варя... Не помню, где я бродил весь день, что происходило со мной, с кем я разговаривал, что делал. Когда я опомнился, то увидел, что сижу в нашем кабинете. Не знаю, был ли это еще день или уже ночь, но вокруг были ребята. Гриша, Пасюк, Тараскин и Копырин. Володя, пошли ко мне, Володя, у меня переночуешь. — сказал Тараскин. — Пошли, — согласился я. Мне было все равно. Открылась дверь. Заглянул какой-то краснощекий майор, спросил, — А где Жеглов? — Вин по начальству докладали, — сказал Пасюк и махнул рукой. Все стали собираться. Я сидел за столиком, который мы с Тараскиным так долго делили на двоих, и мне не давала покоя мысль, что в беспамятстве своем я все равно помнил о чем-то очень важном, чего никак нельзя забыть. От этого зависела вся моя жизнь, а сейчас вот забыл. И пока все одевались, а в тарелке репродуктора сипло надрывался певец «Счастье свое я нашел в нашей дружбе с тобой», я все старался вспомнить это очень важное, что беспокоило меня все время, но мне мешало сосредоточиться то, что точно так же все происходило, когда мы выходили с Васей Векшиным навстречу с бандитами. Только Жеглова сейчас не было. «Пойдем, Володя», — сказал Тараскин. И у самой двери я вспомнил, вернулся назад и сказал, ребята, идите, мне хочется посидеть одному. Когда стихли шаги в коридоре, я снял телефонную трубку. Долго грел в ладонях, и гудок в ней звучал просительно и гулко. Медленно повернул диск аппарата до отказа. Сначала ноль, потом девятку. Коротко пискнуло в ухе, и звонкий девчачий голос ответил: «Справочная служба». Еще короткий миг я молчал, и снова передо мной возникло лицо Вари. И, прикрыв глаза, потому что боль в сердце стала невыносимой, быстро сказал: «Девушка, разыщите мне телефон родильного дома имени Грауэрмана. Май 1975 года. Москва. Конец озвученной книги. Киев, 1989 год. Читал Николай Козий.